Раздел второй. Темпора мутантур. Времена меняются. Латынь. Если бы несколько лет назад Юре Березину сказали, что он будет работать в спецподразделении МВД, он бы ни за что не поверил. И не потому, что это представлялось уж слишком невероятным, просто ему нравился его родной отдел, в котором он начинал свою службу. Но так получилось, что Минск показался привлекательнее. Почему? По многим причинам. Многие его сверстники ловко делали карьеру в столице, а он, не самый плохой следователь, Юра Березин, все тянул и тянул свою лямку без каких-либо обозримых перспектив. И жена Алена это понимала. Она вообще была женщиной понятливой. На предложение переехать не стала приводить доводов ни за, ни против, а задала только один вопрос. А где мы жить там будем? Юра был готов к этому вопросу. Человек, говоривший с ним о новой работе, пообещал квартиру. И не просто пообещал. Словно речь шла о незначительной детали, вытащил из кейса ордер с незаполненной графой на месте фамилии. «Квартира ваша, Юрий Егорович, если вы согласитесь работать с нами», — говорил он. «Конечно, она служебная, но перейдет вам по окончании службы. Оклад примерно в два раза больше того, что вы получали. Все вопросы, связанные с вашим переводом, не встретят никакого сопротивления». «Почему я? Мы нуждаемся в таких людях, как вы, Юрий Егорович, молодых, знающих и любящих свое дело. Если говорить конкретно, то вы будете зачислены в новое подразделение F. Касаясь штатной функциональности этого подразделения, хочу сказать, что оно будет обладать довольно широкой автономностью и подчиняться специально назначенному заместителю главы МВД. — Круто! — восхищенно улыбнулся Юра. — Могу я узнать ваш ответ? — настаивал совершенно безличный чиновник, пряча в кейс ордер на квартиру. — А я должен дать его немедленно? — А разве вы куда-то спешите? — Вот вам номер телефона. Звоните в любое время. Но если вы согласитесь, то не пожалеете. Повторяю, вас ждет чрезвычайно интересная работа. Юра посоветовался с женой, та кормила годовалую Настю и задала только один вопрос. А где мы жить там будем? У Алены к тому времени сложились весьма сложные взаимоотношения с матерью Юры, Валентиной Марковной. Трудно сказать, в чем не сошлись свекровь и невестка, то ли в вопросе воспитания маленькой Настеньки, то ли в неустанном внимании, которое Валентина Марковна оказывала молодой семье Березиных. Алена же, будучи женщиной с независимым характером, болезненно относилась к вмешательству свекрови. Но она была еще и разумной женщиной, поэтому до скандалов не доходило. Хотя и без скандалов в квартире установилась ледяная атмосфера, которую чувствовали все. Возможно, именно поэтому Алена с такой легкостью согласилась на переезд. Как им и обещали, квартира была выделена, вполне приличная, двухкомнатная, в Уручье. «Надеюсь, вам будет здесь удобно», — говорил тот самый чиновник, аккуратно лавируя между многочисленных коробок с пожитками Березиных. «Завтра, Юрий Егорович, ждем вас по этому адресу». Чиновник подал простой квадратик с отпечатанным адресом. «Вы так и не сказали, чем конкретно я буду заниматься», — прищурился Юра, понизив голос. «Узнаете в свое время». «И когда же приступать?» — усмехнулся Юра. «Как только пройдете медицинское тестирование». Ответ был кратким, но не холодным, как могло бы показаться со стороны. Этот серый чиновничек был абсолютно бесстрастен и говорил так, словно тихо и спокойно общался сам с собой. Может, выпьете с нами чаю? — спросила гостеприимная Алена, устало отбрасывая со лба растрепавшуюся прядь. — Нет, спасибо, мне пора. Извините. Чиновник откланялся. — Да, — проговорила Алена, подходя к мужу. — Если бы все было чуть менее официально, я бы решила, что тебя наняли какие-то бандиты. — Мне надо было отказаться? — спросил он, обнимая ее. — Не знаю, — пожала она плечами. Но мне все это не нравится. Похоже на дешевый шпионский фильм. — Дешевый? — рассмеялся Юра, вводя взглядом пустые стены квартиры. — Думаю, все это вряд ли можно назвать дешевым. — Ты меня отлично понял. Даром ничего не дается. — Боюсь, за все это нам придется расплачиваться нашим собственным покоем. Ну, покоя у нас и в Гродно не было. — Не то, Юрочка. Впрочем, мы уже здесь, и терять нам нечего, правда? Она улыбнулась, заглянув в его глаза. За эти несколько дней переезда оба устали, но сознание того, что в их жизни что-то круто поменялось, придавало сил. Вера в лучшее так неистребима, что даже ожидание будущих трудностей и неприятностей не может эту веру поколебать. Алена прижалась к мужу, уютно устроив подбородок на его плече, и взглянула в большое зеркало от трюмо, которое было прислонено к стене. Она увидела мужчину и женщину, застывших в извечной позе обоюдной человеческой привязанности. И было в этом столько нужности, правильности, красоты и тепла, что она не удержалась от слез. «Муж, а муж!» — позвала Алена. «А я ведь люблю тебя. Ты в курсе?» «Угу», — раздалась у нее над ухом веселая. «Я тоже». Заниматься любовью на коробках оказалось не очень удобно, но они не замечали этого, потому что теперь им не нужно было подгадывать время, когда Валентина Марковна уйдет с Настей на прогулку, а потом лихорадочно одеваться, услышав звук поворачиваемого в двери ключа. Ведь для того, чтобы чувствовать себя счастливыми, нам, по сути, так мало нужно. Просто удивительно, насколько мало.